Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Юрия Кандыбина. Юрий Евгеньевич Кандыбин, родник. Русский поэт, мастер художественного слова, автор проникновенных светлых стихотворений. Родился будущий поэт 17 октября 1967 года в городе Грозный. Отец Евгений Сергеевич Кандыбин, мастер-нефтяник. Матушка Елена Порфирьевна, до замужества Беликова, конторский служащий. Дед по отцу Сергей Николаевич Кандыбин, офицер-фронтовик, участник героической обороны Ленинграда, инвалид Великой Отечественной войны. Прадед Николай родом из села Косторное Курской области, ранее Воронежской губернии, откуда ведется множество ветвей рода Кандыбиных. Как и все советские дети, Юра Кандыбин в срок пошел в первый класс средней школы. После ее окончания Юрий устроился трудиться на завод, откуда в 1985-м был призван в ряды советской армии. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Лазурная мечта». Тихо колышется зной, кружит белесая стая. Ходит волна за волной, искрами света блистая. Бьется о скалы прибой, гладит уступы крутые. И над водой голубой брызги летят золотые. Плещет волна за волной, берег скалистый лаская, и над стихией родной носится чайка морская. Высится берег крутой, солнце блестит золотое, и над лазурной мечтой чувство таится шестое. Стихотворение «Ивушка». У пруда тенистого, шелковисто-нежная, светло-серебристая ивушка прибрежная, ивушка ветвистая, ветреная, гибкая, ивушка волнистая, трепетная, зыбкая, ивушка стыдливая, чувственно певучая, ивушка тоскливая, ивушка плакучая, ласково склоненная у пруда зеркального, ивушка влюбленная, ивушка печальная. Стихотворение «Божья коровка». Божья коровка на каждую руку тихо садилась, по пальцу ползла. Должен отметить забавную штуку, мы в это время не ведали зла. Было щекотно и было приятно, и не мешая букашке ползти, каждый из нас говорил, вероятно, «Божья коровка, на небо лети!» Мы наблюдали радушно и мило, мы ожидали всему вопреки, и никакая зловещая сила сбросить не смела букашку с руки. Стихотворение «Образ». Нет рыбы, нет улова, нет волка, нет клыка, нет образа, нет слова, основы языка. Река и лес – природа, ей без нужды слова, а вот душа народа без образа мертва. После службы в армии Юрий Кандыбин уехал в город на Неве. Далее в его жизни был длительный период спортивной деятельности, а затем и переезд на 16 лет в Испанию. Стихотворение «Я там, где царит тишина». Я там, где царит тишина, где снится глубокий покой, где тихая плещет волна и льется туман над рекой. Там в небе ночном облака лениво плывут чередой, и там серебрится река, и месяц блестит молодой. Там мягко легла пелена на берег долины речной. Там сладко уснула она, виновница думы ночной. Я там, где царит тишина, где снится глубокий покой, где белые призраки сна качают дитя над рекой. Стихотворение «Мечтали двое». Мечтали двое, день грядущий, счастливый день сполна прожить. И видел первый сад цветущий, и бабочкой мечтал кружить, мечтал вдохнуть весь запах страстный, нектар душистый пригубить. И целый мир такой прекрасный мечтал безумно полюбить. Мечтал наречием ветвистым игриво трепетно шептать. Мечтал над лугом шелковистым пичугой звонкой щебетать. Мечтал раскрыть просвет небесный, подняться, взвиться, воспарить. И целый мир такой чудесный, волшебный мир боготворить. Мечтал в потоке лучезарном все чувства людям передать. Второй мечтал о дне базарном, чтоб грезы первого продать. Стихотворение «Мой мир». Где родимая даль, площадь, и задумчивый лес гуще, где береза стройна в роще и раскидиста ель в пуще, где болотистый мох в чаще устилает большой пнище, где вода родника слаще, где веселый ручей чище, где морозы зимой жгучие, где июльские дни жарче, где лучи золотят тучи, где лугов изумруд ярче, где раскаты небес громче, и в апреле дожди хлеще, где весенняя трель звонче, там и создан мой мир вещий. Стихотворение «Сорви завесу мнимую». Сорви завесу мнимую, незримая рука, открой нам, Русь родимую, досельные века. Сотри миней скверные, превратные черты, сложи страницы верные, исконные листы. Предай игру опасную достойному суду, поведай жизнь прекрасную по совести в ладу. Низвергни глупость дикую с родного языка, верни нам, Русь великую, правдивая рука. Спустя более полутора десятка лет состоялось возвращение Юрия Евгеньевича Кандыбина на родину. Жил и трудился в Москве. А через 8 лет случилось возвращение и в город на Неве. С тех пор и поныне живет в Санкт-Петербурге, трудится в техническом отделе. Стихи начал писать с 2010 года. С некоторых пор у Юрия Кандыбина имеется имя «Родник». Это и творческий псевдоним, и даже нечто большее. Думаю, тут будет к месту и прояснить сказанное стихотворением именно речение. «Я не приспешник тайных мук, не чтитель скорбного наряда, иной призыв воздетых рук, иное торжество обряда. Лишь знаки сокровенных рун есть сила древнего истока, родные Велес и Перун, сильнее чуждого пророка, душа – мой верный проводник, а мать души моей – природа. Затем и нарекусь родник, и буду петь во славу рода». Стихотворение «Быть тому». Было бы небесное, будет и земное. Было бы телесное, будет и грудное. Было бы природное, потечет парное, будет плодородное, вызреет ржаное. Зацветет извечное, вспыхнет наливное, застучит кузнечное, заблестит стальное, заскрипит древесное, сладится резное, свяжется чудесное, ляжет кружевное, и уйдет ненастное, чуждое, иное, и придет прекрасное, мудрое, родное, оживет сердечное, встанет родовое, доброе да вечное, русское, живое. Стихотворение о лешем. Чужие права не имели о нашей сути толковать, и все же лешего посмели ужасной нечистью назвать. Определение неверно, подобный ужас напускной. Мистификация чрезмерно оклеветала дух лесной, религиозный облик беса, сюжет для набожных старух, а наш старик — хранитель леса, чистейший и добрейший дух. Стихотворение «Ирий». Ах, мудрая птица, крыло вороное, ты знаешь, где царство стоит неземное, где льются истоки, истоки проточные, где реки медовые, реки молочные, где тихо зимуют дожди грозовые, где мертвые воды и воды живые, где древо раскинуло корни могучие, где звуки волшебные, звуки певучие, где яблони ветви сплетают густые, где тонкие побеги, цветки золотые, где вечно родятся плоды изобильные, плоды непростые, плоды молодильные. Ты знаешь, где сад и врата проходные, где славные боги и предки родные, где годы, как наши часы скоротечные, где сладко поют птицы девы сердечные. Ах, мудрая птица, крыло вороное, ты знаешь, где царство стоит неземное, славянское царство, обитель чудесная, обитель священная, сварга небесная. Юрий Родник очень любит лес, природу и родные традиции. Очень по нраву поэту творчество художника Константина Васильева, его проникающие до глубины души и завораживающие картины. Перечислять любимых поэтов героя нашего выпуска можно долго, но несколько имен и фамилий озвучить просто необходимо. В первую очередь это Константин Бальмонт и Иннокентий Анинский. А еще Михаил Лермонтов, Валерий Брюсов, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Андрей Белый, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Александр Блок, Николай Гумилев, Федор Сологуб, Евгений Боротынский. Стихотворение «Ночной узор». Когда мечтательным узором дрожат созвездия в ночи, над вдохновенным кругозором я вижу тайные лучи. Мерцают в образе далеком узоры тайного огня, и звезды вдохновенным оком с небес взирают на меня. Любуясь звездными очами, я умиляю тайный взор, и вдохновенными лучами дрожит мечтательный узор. Стихотворение от славянства. Хочешь, славный дух Руси, ненавидеть зло? Топай к Господу, проси, преклоняй чело. Можешь на свою судьбу возлагать ярмо, вправе у себя на лбу выжигать клеймо. Хочешь крест нести? Неси, раб ты или раба, знай, судьба моей Руси не твоя судьба. Стихотворение ведическое. В древнерусской повести зарождалась суть. По любви, по совести избирался путь. Да судьбу лукавую навязала гнусь, и в купель кровавую окунулась Русь. В чаше литургической черная смола, на Руси ведической не творили зла. Среди убогой сирости и унылых свеч о Господней милости произносят речь. Дьяки равнодушные в золоте алтарь, и рабы послушные, и сторонний царь. В чаше литургической черная смола, на Руси ведической не творили зла. Да не нам от слабости на колени пасть, в задушевной радости искренняя страсть. Нашу бабу житную рано хоронить, веру старобытную не искоренить. В чаше литургической черная смола, на Руси ведической не творили зла. Поэтическое творчество Юрия Евгеньевича весьма разнообразно. В нем представлены стихотворения нескольких жанров, есть и песни, и даже сказка. Некоторое количество стихов автора было издано в сборнике «Над прахом братьи Парнасской». Около 100 произведений поэта записано в прочтении и исполнении диктора телеканала «Культура» Игоря Ильина. А еще есть аудиодиск «Ручей» со стихами и песнями поэта. Проведено несколько творческих вечеров, встреч с читателями и ценителями поэзии. Стихотворение «Через сотню лет». Повстречай рассвет, оглянись вокруг. Я за сотню лет от тебя, мой друг, не заносит рог надо мною меч. Видишь? Этих строк в саван не облечь. Видишь, солнце свет льет над головой. Через сотню лет я стою с тобой. Слышишь, я затих. Слышишь, зашумел. Это значит, стих прозвучать сумел и сомкнуть не в мочь полусонных век. Видишь, я за ночь постарел навек. Стихотворение о религии Руси. Латиняне кто мне, а греки? Кто мне иудеи гонимые? Славянство